Давайте драм-анализ сразу всех фильмов, которые нам нравятся, сделаем. Или вопросы по каким-то еще? Ну, может быть, несколько вопросов еще там по Левиафану. Как вы думаете, Сергей Николаевич, там в фильме показана Россия 90-х, и может ли быть вообще государство без насилия? Дело в том, что, конечно, та атмосфера, которую мы видим, это атмосфера 90-х. Здесь есть очень такой любопытный момент. Можно показать какой-то один аспект, на кратком, сказать, не связанный с другими, и возникнет ощущение ужаса. А, скажем так, Россия – это невероятно динамичная страна, которая меняется с каждым годом. И самое главное не то, что мы видим, а динамика процесса. Скажем, в России есть культ силы. Он показан в фильме. В Америке тоже есть культ силы. Там делается просто. Убивают человека незаметно, травят или по суду. То есть все в рамках закона, или если незаконно, то комар носа не поточит. Выпил снотворного и умер. Поэтому получается так, что Россия – это страна, где культ силы, и Америка – страна культ силы. Но Америка идет к силе, деградируя, а Россия уходит от силы. Россия пытается найти какие-то нравственные аспекты. Россия ищет смысл жизни. Поэтому получается, что на внешнем уровне Америка даже благополучнее России, мы можно говорить о демократии, добавляя кавычки. Но у Америки, будущей Америки, это концлагеря и уничтожение, так сказать, личности как таковой. А будущее России – это как раз то, та демократия, которую мечтал, по сути дела, Запад. Демократия не только внутренняя, но и внешняя. Если говорить именно о том, что государство – это огромный механизм, который нельзя вот на одном тонком срезе показать, нужно просто говорить о том, что нужно охватывать больший промежуток времени. Скажем так, Россия 10 лет назад – это совершенно другая страна. И фильм «Левиафан», допустим, он показывает внутреннее состояние. Скажем, Россия уже на уровне формы, Россия не такая, как в «Левиафане». Но на уровне содержания она еще во многом остается такой же. Это страна, где насилие выходит на первый план, а нравственность выходит на второй. Но тем не менее, у России есть динамика. Россия стремится к нравственности, она стремится к вере, и в этом плане у России будущее. Но опять же, этот процесс должен идти постепенно, и в первую очередь через внутреннее состояние. Когда человек пытается на внешнем уровне бороться с системой, он, как правило, проигрывает. Возьмите пример Евдокимова, Михаила Евдокимова, который решил помочь своему краю. Он именно из соображений нравственности, целесообразности пытался управлять регионом. А там воровской регион, чисто силовые отношения. И когда даешь другую модель поведения, которой просто не привыкли люди пользоваться, начинается ступор. Ему все перестали подчиняться. Он жаловался, Путину ездил. В результате концовка. Устроили аварию, человек погиб. Почему? Потому что систему невозможно изменить снаружи и быстро. Вот в этом плане нужно отдать должное Путину. Он постепенно, сантиметр за сантиметром, отгребает от распада не только внешнего, но и внутреннего, от нравственного распада. И гайки закручивает мягко, осторожно и постепенно. И за эти 10 лет мы стали другой страной, но даже это не заметили. Если говорить, возможно ли государство без насилия, нужно понять простую вещь. Мы являемся минералами, наши кости. Мы являемся растениями, наш кишечник, наши волосы. Мы являемся животными, мы являемся людьми, и в нас есть божественное. И когда мы понимаем, что все это в совокупности, то мы, когда попытаемся истребить животное начало, мы умрем. У нас оно всегда будет, и растительное, и животное начало. Но и речь идет о главной составляющей системы приоритетов. Кем мы себя воспринимаем? Животными, людьми или, так сказать, сынами Божьими? Вот это самое главное. А так получается, что именно церковь, которая должна наши души приближать к Богу, она нас от Бога уводит. Католичество, утверждает, что Земля в центре Вселенной, давало психологическое на тонком подсознательном уровне гигантскую гордыню. Я в центре Вселенной. Я пуп Земли, то, что называется. После этого говорить о вере в Бога уже сложно. То есть космогоническая модель, принятая католичеством, давала разрушение души и просуществовала до 15-16 века. сейчас и католичество, и православие, православие даже еще сильнее, утверждают, что нет других цивилизаций, что мы уникальная цивилизация в мире. Это то же самое, что Земля в центре Вселенной. И это тоже источник гордыни. И получается, что многие религиозные догмы, они являются фундаментом, почвой для произрастания гордыни, которая, согласно канонам той же религии, является главным грехом. Вот проблема в чем. Это то, что говорил Христос. Вы сами к Богу не идете и других не пускаете. Обращаясь к первосвященникам, он говорил. Поэтому государство всегда будет иметь насилие. Всегда. Степень этого насилия. Государство всегда будет иметь физический уровень и применять насилие к людям, которые идут против закона. Государство должно быть одновременно нравственным. Государство должно быть верующим и любящим в лице лучших представителей. И вот какой уровень задействован в первую очередь и определяется, насколько государство гармоничное. В первую очередь государством гармоничным какое будет? То государство, в котором есть любовь, вера, нравственность, где религия не умирает, а расцветает, где религия не погрязла в догмах, а подталкивает человека к пробуждению и развитию души. Если же такой религии нет, неизбежна постепенная деградация любви в мораль, в показную нравственность, а потом уже чисто в силовые варианты языческие. Ну что, по другим фильмам вопросы? Ну давайте начнем с «Кавказской пленницы». Вы как-то вы задумались. Что такое комедия? Кто мне скажет? В чем смысл комедии? Для чего нам нужна комедия? Почему Иван Васильевич меняет профессию, мы смотрим десятки раз и нам нравится? Вопрос, почему? Весело. Весело, положительная эмоция, естественно. А кроме этого, что такое комедия? Кто мне подскажет? Высмеивать несовершенство. Юмор. А что такое юмор? Смешное, частица безобразного, по Аристотелю. Юмор – это разрыв связи с окружающей реальностью. Обратите внимание, закон юмора. Чтобы пошутить, нужно отстраниться, порвать связи с тем, что ты, с чем ты связан. Если ты крепко держишься, шутка не получится. Шутка – это всегда отрыв. Это всегда дестабилизация ситуации. Без этого юмора нет. Вот у Ленина юмора не было чувства. Серьезный был человек, наворотил сколько смертей, укокошил сколько людей. Серьезные люди – это люди, у которых повышенная привязанность к миру. Значит, они атеисты. Вот фильм есть «Братьев Коэнов», серьезный человек. По форме все соблюдает, а по сути дела атеист. Он не понимает, в чем смысл религии. Так вот, в чем смысл комедии? Оторваться от реальной жизни. Любая комедия – это есть игра. Когда мы понимаем, что жизнь – игра, тогда мы к ней не привязываемся. Значит, комедия помогает нам понять, что жизнь – это игра, что нельзя к ней привязываться, что она как бы прекращается. И за счет этого нам, как комедия, как и театр, воспитывает правильное отношение к миру. И поэтому... Как терапия антипротивпривязанности, мы готовы смотреть... Комедия, да. Еще, обратите внимание, скажем так, «Бриллиантовая рука». Почему мы с удовольствием смотрим? Там самый последний преступник и бандит. Внутри не агрессивен. Подсознательная агрессия нулевая у всех героев. Что это означает? Это школа жизни. Научись в любой ситуации... быть добродушным внутри, даже при внешней агрессии. Это тоже школа жизни. Там все герои, там все хорошие. Все хорошие. Там просто все хорошие. Да, то есть там играют герои роль плохих, как бы. Мы все хорошие изнутри, мы божественны. А снаружи у одного роль плохая, у другого хорошая, но мы, в принципе, все в театре. Заканчивается спектакль, все мы возвращаемся. Поэтому, на самом деле, хорошая комедия – это школа непривязанности, преодоления привязанности. Это школа добродушия. Это школа правильного отношения к жизни. Это, так сказать, школа сохранение любви в любой ситуации. И поэтому мы смотрим комедии. И обратите внимание, хороших комедий сейчас нет. Знаете почему? Привязанность в мире увеличилась. Внутренняя привязанность, она усилилась за счет того, элементарная реклама – это усиление привязанности. Привяжет человека к продукту, он купит. Поэтому реклама, которая идет каждый день с экранов телевизоров, подсознательно начинает привязывать нас все больше и больше к человеческим ценностям. И мы постепенно начинаем утрачивать чувство юмора, даже не понимая этого. Поэтому хороших комедий сейчас нет. В основном все комедии западные – это издевательство над слабым, это смех над неудачником, все. Ну, так же, как и мультфильмы. Да, так же, как мультфильмы. Что, в чем смысл мультфильма? Мультфильм – это та же комедия, где должна быть жизнь – это игра. А знаете, один из главных принципов комедии какой? Смерти не должно быть. А в западных мультфильмах смерть есть и в комедиях. Но смерть – это воспринимается как что-то нормальное. То есть это уже патология. Когда там Микки Маус, там, так сказать, Том и Джерри, когда его резут, растягивают, расплющивают, правда, он восстанавливается, но с трудом в это веришь. То есть это уже не жанр комедии на самом деле. То есть западные мультфильмы я бы не назвал бы реально мультфильмами, потому что это там нет абстрагирования, там закон силы. Когда есть закон любви, тогда можно оторваться от формального и духовного, от формы, и от тела и духа. А когда закона любви нет, тогда есть либо тело, либо дух. Если мы посмотрим западные мультфильмы, культ силы там какой? Либо физической силы, все эти трансформеры, либо духовной. Умный человек должен убить, уничтожить остальных, победить их, справедливость должна победить и так далее. То есть фактически западные кинокомедии и мультфильмы любви не учат. Они, наоборот, усиливают культ или силы, культ силы, либо физической, либо духовной. Соответственно, это путь деградации. Так вот, в этом плане наши советские и комедии, и мультфильмы, они помогали развитию души, любви в душе и правильного отношения к жизни. Сейчас мы этого не видим. А отличаются ли чем-то, каково ваше мнение, например, комедии с Челентано, там «Укрощение строптивого», прям комедия, или криминальная комедия, тоже блеф, от нашей криминальной комедии «Бриллиантовая рука»? Отличаются, но там, скажем так, там ближе к реальности. Скажем, фильм «Блеф», там все мило улыбаются, когда главный герой взрывает в мясо сотрудников тюрьмы. Все это не видно. Ну, взорвал 10-15 человек, кукушка кукукнула. То есть фильм действительно реальная комедия. В фильме есть плюсы, несомненно. Но этот фильм уже вступил в западную схему. То есть, еще раз хочу сказать, первое правило комедии без смертей. А там он взрывает людей с милой улыбкой. То есть тут уже комедия заканчивается. Но в чем, если говорить о положительных элементах. Вот фильм «Блеф», он как раз стоит на переходе. Он переход от правильной комедии в сторону комедии деградационной, западной. То есть вот я бы его поставил посредине между комедией советской и нынешней западной. Это, как говорится, первые шаги деградации фильм «Блеф». Но там есть огромные положительные аспекты. Как вы думаете, какие? Я бы назвал эту комедию «Блаженный нищий духом». Что такое нищий духом? Вот в фильме «Левиафан» показана огромная гордыня героя, который живет в своем созданном мире справедливости. И эта тенденция создать свой мир справедливости идет именно из религиозных догм. И эта его картина мира не совпадает с реальной картиной мира, и он борется с миром и пытается этот мир возненавидеть и победить его. Естественно, он обречен на проигрыш. В чем смысл фильма «Блеф»? Главный герой демонстрирует абсолютную приспособляемость. Он выживает в любой ситуации. За счет чего? Безумная жизнерадостность. У него картина мира только одна – выжить, приспособиться, убежать, схватить. он живет чувствами. Не лучшими чувствами, но он живет чувствами, то есть он живет душой. У героя Блефа на первом месте душа, а на втором месте его принципы, его идеалы и так далее. Ему плевать на идеалы, на принципы, душа требует, он работает. То есть он живет как животное. Дело в том, что почему в религии говорится о духовности? Понятие духовности, это есть понятие души, согретой любовью. То есть в душе есть разные уровни. Животные, идущие из прошлого, и идущие из будущего, высшие божественные уровни. Поэтому, когда мы говорим «человек душевный», это кажется добрый и так далее, но недалекий. А вот духовный – да. Так вот, духовность – это и есть душевный уровень просто более высокого, скажем так, более высокой ступени. Так вот, в фильме «Блеф» человек живет понятием чувства. У него в голове ни одной мысли. И поэтому, как ни странно, он может быть ближе к Богу, чем любой священник. Там он священника, так сказать, раздевает. И священник в своих каких-то догмах, своих, скажем так, представлениях о мире оказывается совершенно несостоятельным рядом с этим бандитом. Кто говорил? Гёте, кажется, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. То есть какие бы мы идеи, какие бы мы религиозные, научные концепции не составляли, они никогда не будут давать точную картину мира. Потому что наша голова связана с нашим телом, а наше тело ограничено. Просто наше тело имеет свою емкость определенную, и значит наши мозги и наша картина мира тоже имеет определенную емкость. Будет другое тело, будет другое понимание. А вот наша душа выходит за пределы тела. Поэтому в наших чувствах картина мира может быть неимоверно глубже. Поэтому тот, кто ориентируется на чувства, имеет всегда большую, более точную картину мира, чем тот, кто ориентируется на мысли, на мысленную схему. И гордыня – это и есть отстаивание своей картины мира по сравнению с реальностью. Так вот, у героя Блефа картины мира нет. Он живет как трава, как мне мой друг говорил, живи просто как трава. А современная цивилизация, утрачивая любовь и душу, начинает жить головой, сознанием, какими-то своими моделями мира. И они неизбежно входят в противоречие с главной реальностью. Начинается агрессия, борьба и включается программа самоуничтожения. Поэтому жить сердцем, как говорится в православии, жить душой, быть блаженным и нищим духом, сейчас практически для большинства людей невозможно. А сейчас уже ученые заметили, что очень много люди поумнели за последние 20 лет. И это с одной стороны хорошо, с другой стороны люди начинают жить сознанием, а не чувствами. А чувства умирают. Вот, кстати, если говорить об умирающих чувствах, фильм «Бёрдмен» блестяще показано там все это. По поводу Челентано, вот фильм «Укрощение строптивого», блестящий фильм. Почему мы его так смотрим? Как вы думаете, в чем его секрет? Ну, начнем с того, что показывает породистую даму и породистого мужика. А любой фильм – это мы учимся как? Подражая. Поэтому, когда мы видим незаурядного, умного, энергичного, внутренне гармоничного человека, мы его подражаем, и для этого уже он вылез на экран. Но Эрнелла Мути не так уж плоха. Поэтому уже просто красивые и гармоничные люди на экране – это уже школа жизни в какой-то степени. Это первое. Второе. Кстати, опять же, возвращаясь к гордыне. Фильм можно было назвать «Укрощение строптивой». На самом деле строптивой не он, а она. Причем безумно строптивая. И вот здесь самая главная прелесть фильма. У героини, так сказать, внешность, шикарная машина, значит, родители богатые, высокое положение в обществе. То есть гордыня огромная, собственная значимость потрясающая. Но у нее еще не умерло чувство любви, в отличие от современных дам. Ведь современная девочка на такой машине, в таком прикиде и с такими родителями, попробуй ее чуть-чуть кто-то обидеть, она плюнет, сказать, я найду получше. У нее чувство любви на пятом, на седьмом месте, а на первом месте машина, положение, деньги. А здесь, имея то, что называется современным языком, упаковано с головы до ног, она вдруг испытывает чувство, и это чувство приводит к тому, что она готова всего лишиться. Она готова лишиться материального аспекта, машины, одежды, одного, другого, но она готова лишиться самого главного – чувства собственного достоинства, своей духовной состоятельности. То есть это корни гордыни, духовность. Ее картина мира рушится полностью через, скажем так, этого мужлана. И она все равно идет и повторяет попытки. Ни одну, ни две, ни три, ни десять. После, можно сказать, оскорблений. То есть он растирает ее до основания. И она все равно идет к любви. Это о чем говорит? О том, что у нее невероятно здоровое зерно. Обычно так Бог обращается с человеком, как с Иовом, растирая все его физическое, духовное и даже те слои души, которые привязаны к миру, растирая до основания. Должна остаться только любовь. И человек должен идти за ней, тогда он будет воскресен. Заново душа восстановится. В этом смысл воскресения. Не физическое воскресение, а воскресение души через любовь, когда потеряно все. И вот здесь конкретное воскресение. У главной героини отнимают все. Достоинство как женщины, достоинство как человека, справедливость. Отнимает все, и она все равно за любовь держится и идет. Фильм фантастический. Этот фильм «Школа жизни». А потом он получает унижение. И когда она ему говорит «нет», что делает современный мальчик? Или мужчина, он или плачет, или плюет, ей в ответ лицо и уходит. А он говорит, а почему нет? Она говорит, ты должен признаться при всех. И он идет уже на свое унижение. То есть люди готовы потерять все ради любви. Вот в чем смысл укрощения строптивой. Фильм-то потрясающий по своей сути, поэтому мы его смотрим, это школа жизни. Сейчас таких фильмов нет. Вот я хотела спросить, а как вы думаете, сейчас он мог бы быть снят, потому что он же был снят 30-40 лет назад. А главная героиня заведомо не выдержит этих испытаний, поэтому никто не поверит в такой фильм. Потому что 30-40 лет назад, когда его снимали, ему тогда было 40, сейчас где-то ему 75. Помните, как танцевали, какие танцы были? Там танцуют живые люди, а сейчас, посмотрите, трясучка эта. То есть мы умираем очень быстро. За 30-40 лет поменялась вот эта атмосфера душевности танца, который мы видим в Италии 30 лет назад. Ее сейчас просто нет. Совершенно другая атмосфера. Либо вообще не танцует, либо... Ведь что такое жест? Это движение души, как говорили. А если души нет? Жесты – это конвульсии. С душой сейчас беда у всех. Ну, если вы не против, я бы тогда задала вопрос про фильм «Чтец». Да. Очень интересный фильм, очень хороший. Очень интересный. Как раз такое ощущение, что прям такая беда с душой у главного героя. Потому что к 50 годам... У главного героя или героини? У главного героя. У главного героя. К 50 годам. То есть начинается с того, что мы видим главного героя, там ему 50 лет. Да. И он... Его постоянно, вот все там 50, там 30 лет, гложет мысль о том, что он мог изменить судьбу и свою, и героини. И не сделал этого, и это его постоянно гложет. Я могу быть не права. Да. На чем он так сломался? Почему мы видим его такого замкнутого? И второй вопрос, а почему же он не сделал это 30 лет назад? Так все очень просто, не спас ее. Главный герой ничего не смог поделать, потому что он бы пошел бы против системы. Тема фильма «Левиафан». Это система такая. Как он может ее спасти, когда он продукт системы? Для того, чтобы ее спасти, он должен дать ей то, чего она хочет. Но он не может этого дать. Поэтому он ощущает, что у него шансов нет на ее спасение. Начнем с того, что парадокс фильма «Чтец» знаете в чем? В том, что женщина, спалившая 300 человек, является самым нравственным героем фильма. Парадокс. Она заживо спалила 300 человек, но она самая нравственная из всех. Для нее вопрос нравственности – это вопрос первостепенный. Но опять же, вопрос нравственности. Не любви, а нравственности. Почему она является самым нравственным человеком фильма? Как вы думаете? Что это доказывает? Что, она должна была это делать, это нельзя было не делать. Нет, это не нравственность, это чувство долга. Чувство долга – это не нравственность. Ее невероятная высокая планка нравственности определяется очень легко. Она готова получить пожизненное заключение из-за того, что ей стыдно признаться, что она не умеет читать. Если бы она сказала, что она не умеет читать, ей бы не дали, потому что она здесь тогда выясняется ни при чем. Она читать не умеет. То есть писали это документы и прочее, там другие. И если бы главный герой сказал, что она читать не умеет, ее бы выпустили на свободу. Условно бы дали. Но он это не говорит, потому что он поймет, что для нее нравственность, вот для нее признаться, что она не умеет читать, гораздо хуже, чем пожизненное заключение. Он это понимает и поэтому промолчал. Дело в том, что все, что ставится выше любви, это уже гордыня. И чем ближе к гордыне, чем ближе к любви это чувство, тем будет выше гордыня. Поэтому одни из самых глубинных и масштабных уровней гордыни – это поклонение порядочности и нравственности. Поэтому Христос и говорил, а поклонение порядочности и нравственности дает осуждение людей, страх, там, уныние и так далее. Но дело не в этом. Почему самый порядочный и нравственный человек в фильме спалил 300 человек? Вот главная идея фильмов. Почему? Система, опять. Потому что порядочность и нравственность должны ориентироваться на любовь. А любовь высшего уровня приходит нам тогда, когда мы выходим за пределы жизни как главной ценности. Когда у нас идея Бога, Творца Вечного, частью которого мы являемся, является основной. Тогда мы, ощущая свое единство с Богом, единство с Вечностью, мы можем... Что такое любовь? Это ощущение единства. А Бог – это и есть единство, единая вся Вселенная. Как говорится в некоторых священных писаниях, Бог – это душа Вселенной. Так вот... Любви нет, остается нравственность. И эта нравственность, которая сначала ориентировалась на любовь, начинает ориентироваться уже на нечто другое. И если понятие любви божественной – это единение всего живого на земле, всех людей, значит, нравственность, которая исходит из любви к Богу, отдает ощущение, что любой человек – это твоя часть, ты с ним един, и значит, убивая другого, ты убиваешь себя, то при утрате веры в Бога, нравственность ориентируется на какие-то другие аспекты. То есть она переориентируется, скажем так, на интересы пролетариата. Как говорил Энгельс, когда речь идет об интересах пролетариата, не может быть никакой речи о морали и нравственности. Так вот, когда нравственность начинает обслуживать интересы пролетариата или какой-то национальности или какой-то прослойки, самой умной и духовной, что дальше начинается? Дальше начинается распад нравственности. Почему героиня сжигает 300 человек? Потому что она обслуживает корпоративную нравственность. Она служит фирме Sony, насколько я помню. И она свято соблюдает правила, регламент этой фирмы. Для нее это нравственно. Для нее Бог – это фирма, которая взяла ее на работу. То есть, и дальше в фильме преподаватель говорит, в принципе, закон должен защищать нравственность. Должен. Но закон у нас, он говорит, нравственность не защищает. Закон у нас защищает какие-то определенные сложившиеся стереотипы. То есть, сначала нравственность перестает ориентироваться на любовь, а потом... Нравственность начинает распадаться, и распад нравственности выглядит как закон, который нравственность уже не защищает. Путин недавно сказал, закон должен защищать нравственность. Он сказал вещь элементарную 2000 лет назад и вещь дикую в современном западном обществе, где закон нравственность не защищает. В современном западном обществе закон защищает корпоративные интересы каких-то групп, государственных, финансовых, политических, религиозных, каких угодно. Или закон, защищая их интересы, все более уничтожает нравственность. Так вот, в этом фильме «Чтец» показано, что будет с нашей цивилизацией, в первую очередь западной, когда закон будет ориентироваться не на нравственность, а на интересы какой-то группы. В данный момент, скажем, там СС – это тоже группа, у которой было определено свои представления о том, как надо себя вести, которые расходились с нравственностью религиозной. Сейчас в международном положении все, что происходит, ориентируется интересами Соединенных Штатов Америки. Это корпоративная нравственность, которая управляет сейчас всеми действиями в мире. К чему это приводит, мы видим. Это фильм «Чтец». Так вот, те, кто верит этой нравственности, обречены псевдонравственности. И конец Соединенных Штатов Америки после фильма «Чтец» достаточно хорошо просматривается. Это путь в никуда. Так вот, фильм «Чтец» говорит о том, что, причем, обратите внимание, там вообще речи не идет про религию. Она постоянно, в отличие от главного героя, которого вполне удовлетворяет ситуация, он живет в рамках того, что происходит, она пытается выскочить из этой ситуации. Она ищет выход. Что такое нравственность? Это главная схема того, как мы должны себя вести. Это алгоритм нашей жизни. Это ДНК нашего поведения. Это программа, по которой мы живем и развиваемся. Так вот, ее эта программа не устраивает. Она чувствует, что она умрет в этой программе. И она пытается найти выход, начиная с Древней Греции. Она ищет модель поведения, где ее найти. И она ее не находит. Современная цивилизация, начиная с Древней Греции, не дает ответа о правильном поведении, о правильной ориентации и смысле жизни. Подразумевается, что если она не обратилась к религии, то религия подавно не дает этого выхода. Поэтому в религии она не находит, в современной цивилизации она не находит. Какой ее выход, когда у человека утерян смысл жизни? Она обречена на гибель. Пока она жила в тюрьме, и там нужно было просто выживать, она жила, потому что унижено все, там только вопрос выживания. А когда она выходит на свободу, где она должна иметь какую-то цель, кроме выживания, выясняется, что у нее нет цели, поэтому ей нет смысла жить в этом мире. Она поканчивает жизнь самоубийством. Поэтому любое общество, утрачивая стратегические цели, обречено на самораспад. Вот Америка, Америке недалеко и западной цивилизации, в принципе, что значит недалеко? Они уже распадаются, они уже утратили смысл жизни. Они пока цепляются за внешнюю оболочку, которая тоже начинает рассыпаться. Закономерный финал, закономерный итог. Мы сейчас сидим в первых рядах партера и наблюдаем завершение спектакля, который называется «Западная цивилизация». Ну, как раз хорошая возможность теперь про Бёрдмана по этому поводу поговорить. Какие вопросы по Бёрдману? Ну, там разные точки зрения. Говорят, что полный бред какой-то. Какой-то мужик, какие-то у него там сверхспособности. Все вращается, летает. Какие-то у него мании величия. Вообще какой-то бред, только о сексе и говорят. Это нормальный американский фильм, только о сексе. У него там главная цель – это вернуть свою славу. Да. В отличие от Левиафана. Да. Ну вот почему мне показали, что два фильма похожи, просто потому что да, они там совершенно разные. Кстати, герои по сути очень похожи в Левиафане и в Бёрдмане. Потому что и там гордыня. Да. Фильмы совершенно разные. И цели вообще разные. И вот в Бёрдмане он был там 20 лет назад безумно знаменит. Популярен, деньги, все, и он очень хочет это вернуть. Да, он кладет на этот алтарь все, закладывает там два раза дом. Цели не разные, цели одинаковые у них. Почему? А как вы думаете? А какая главная цель Левиафана, знаете? Вы думаете, деньги получить больше? Нет? Нет, он хочет остаться, в принципе, жить там, где он родился. Он хочет... Он любит, и в таком же доме. Это внешняя канва. А есть внутренний смысл того, чего он хочет? Он хочет сохранить свою состоятельность, как личности. Потому что, что такое дом? Ну, дом меняется, условия меняются. Ему, для него этот дом, кто он будет в Москве? Никто. А здесь у него хороший участок, неплохой дом. Он здесь личность, у него золотые руки. Он здесь человек. Милиционер в поезд ему кланяется, говорит, почини машину. У него статус высокий, как ни странно. Он честный, он работящий, он в прекрасном месте живет, хоть дом и обветшалый. И вот это все он может потерять. Он потеряет свое «я», свой статус, потому что для него его «я» – это его духовная значимость. А какая цель Бердмана, героя? Та же самая. Он хочет, создав спектакль, доказать свою состоятельность, свой статус сохранить. Поэтому, по сути, одно и то же. Хорошо. А при чем тут эти вот все вертящиеся, летающие дела, тогда, если он хочет свой статус? Ну, это как образ, да, того, что он 20 лет назад, он же играл Бёрдмана, который, ну, это как Бэтмен, он играл на самом деле, этот актер играл Бэтмена 20 ну, конечно. Лет назад. Вот, и Бэтмену подвластно все, там... В фильме у него есть альтер-эго, ну, у него есть второе «я», да, которое да, говорит да. «я Бог». Да. Фраза из фильма. Да. Вот, и все. Поэтому то, что он может вертеть какую-то там пепельницу, ну, это его фантазия. Он продолжает жить там 20 лет назад. Ничего с ним не происходит. Это не его фантазия. Это очень такая серьезная тема, верчение пепельницы. Серьезная. Дело в чем? Что? У него, конечно, сверхспособности. Вот тут возникает вопрос. У человека сверхспособности, человек спокойно летает по воздуху, а спектакля поставить не может. Дочка ему кричит, папа, мрак, бред, чепуха. То есть, с одной стороны, невероятные способности, а с другой стороны, полная фиаско. И он это понимает. Тогда в чем секрет фильма? Вот не тут. Знаю, я его по-другому прочла, увидела, но тогда в три раза интереснее послушать. Да. И почему его зарыть хочет театральный критик, худенькая дама? Почему она с такой яростью против него выступает? Ну, вот об этом она потом и написала в конце в газете, что это новый глоток прям свежего воздуха. Это разве она написала? Да, она или кто-то. Ну, кто-то там написал, да, да, это новая схема. Да. Значит, если говорить об этом фильме, то здесь опять же можно взять аллегории из Библии. Там Левиафан, а здесь знаете что? И подошел дьявол к Христу и сказал, шагни с храма вниз, и пускай тебя ангелы понесут. И Христос отказывается, говорит, не искушай Господа Бога своего. А главный герой шагает и летит. Это называется непреодоление гордыни. Это называется поклонение сверхспособностям. Почему, кстати, фильм называется «Бёрдмен», а не «Бэтмен»? Знаете почему? Потому что если назвать его реальным именем, кого он играет, Бэтмена, то тогда сразу же вспоминаем судьбу главного героя, сыгравшего Бэтмена. Перелом позвоночника, и потом он умер несколько лет назад от инсульта. И понимаешь, что человек, который сыграл человека со сверхспособностями, переломал позвоночник не случайно. Перелом позвоночника – это гордыня. Но здесь Бёрдмен, здесь как бы не лобовой вариант, здесь намек на то, что с темой гордыни у главного героя очень серьезные проблемы. Согласны? Да, но первого Бёрдмана, первого Бэтмена как раз он же и играл. Это второго Бэтмена уже играл другой актер, который переломал себе все. Угу. То есть тенденция усилилась и была остановлена. Да. Ну, в общем плане понятно, первый, второй, но тенденция человека, который может летать по воздуху, как правило, этот человек плохо заканчивает. Либо в жизни, либо в спектакле. Если ему дать удачу в спектакле, то гордыня еще вырастет, он погибнет. А вот давайте задумаемся. В хорошем фильме любая сцена, она как бы не случайна. Вы помните, показали два отрывка на сцене из спектакля. И они оба знаковые, и они что-то означают. Сумеете их перевести? В чем смысл этих двух моментов? Первый отрывок это разговор о том, что такое любовь и о любви, и тот, кто любит, не убивает. Да. Главная мысль. Да. Первого. А второй... Кстати, тут же вспоминаешь фильм «Хайнеке. Любовь», где придушил дедушка свою даму, главную героиню, и называет фильм «Любовь». Очень, очень своеобразная любовь. Решил помочь ей. Сегодня он ее задушил, потому что ей было очень больно. Завтра задушил, потому что ее прижало. Послезавтра задушит за то, что ей больно будет, и на всякий случай нужно ее избавить от этого. Такая коллективная эвтаназия, которую сейчас называют любовью. Ну так, но это они за столом говорили, да, о любви. А на самой сцене о чем они говорили? Помните? Измена. Измена – это внешний фактор. Суть двух сцен какая? Первая сцена. Он говорит о том, как попали в аварию супруги. И что у человека была маска. И он, ему было очень тяжело, потому что он через эту маску не мог видеть свою жену. И в конце такая же маска у главного героя. Наверное, не случайно. Как вы думаете, почему у него такая маска на глазах? На лице? Потому что он не может видеть людей через эту маску. Ему намекают, что если там у человека, который попал в аварию, он не может видеть свою жену, ему как бы больно из-за этого. Это говорит о том, насколько его душа открыта жене, но по форме он не может ее увидеть. То здесь у главного героя по содержанию душа закрыта. Не внешне, а по содержанию душа закрыта. Его главная проблема, у него душа не работает. Фильм о чем? Фильм о любви и о душе. Первая сцена, так? А вторая сцена о чем говорит, которая нам показывает? О том, что приходит муж, видит жену с любовником, и он говорит главные слова. Случайности не бывает. Я здесь не нужен, меня здесь нет. Когда человек говорит, меня здесь нет, это означает, что у него нет чувств, что у него душа парализована. Значит, эти две сцены в фильме говорят о том, что суть любого искусства – это показать душу человека. И второе, у главного героя души-то нет, душа умирает, поэтому он себя не видит в этом мире, и он должен умереть. Почему он себя не убивает в конце, как вы думаете? Потому что, и почему он себе нос отстреливает? Потому что нос – это признак гордыни, нос задрал. Он себе нос отстрелил, чтобы уменьшить свою гордыню. Значит, сделаем вывод, у главного героя гордыня прет очень сильно. Вопрос, почему у него такая безумная гордыня? Ответ понятен? Как вы думаете? К Христу подходит дьявол и говорит, бросься со стены храма, и пускай ангелы подхватят тебя. Христос говорит, не вводи в искушение, не вводи в искушение Всевышнего. В православии главный механизм преодоления гордыни – это самоуничижение, ощущение своей ничтожности и грешности. Как и в иудаизме. Это из иудаизма взято все. Логично? Скажите мне, главный механизм преодоления гордыни у Христа? Пост. Пост – это один из аспектов. У него, у Христа ученики не постились. Ну, он сам уходил. Он сам уходил на 40 дней, но ученики-то у него не постились. Значит, не пост главное. Пост – нужная вещь, но не главная. Что такое пост? Пост – это сдерживание функций тела. Тело у нас главное? Нет. Значит, чтобы гордыню преодолеть, нужно сдерживать не только функции тела, но и функции духа. Правильно? Что такое сдержать функции духа, кто подскажет? Это не осуждать, не делать целью благополучную судьбу, не завидовать, не злиться, не раздражаться, умение пойти на компромисс. 9 заповедей блаженства. Так вот, что такое преодоление гордыни? Это сдержать функции тела, это сдержать функции духа, и это сдержать функции души. Что такое сдержать функции души? Душа – это чувство желания. Душа связана с чувствами. Поэтому, когда чего-то хочется, и это может ущемить любовь, твои желания, и ты сдерживаешь вот эти чувства, это называется сдержать душу. Это самое тяжелое, потому что искушение всегда дается душе. Мы говорим об искушении тела, духа, но в принципе всегда искушение начинается с души, с вожделения. Когда ты выбираешь, что важнее, любовь или наслаждение. Вот секс. Позанимался сексом? Хорошо. Можно еще позаниматься сексом, будет еще хорошо. А душе уже не хочется. А вроде бы и человек идет еще раз. Начинается распад души. Потому что основной инстинкт – это главная энергия, но чуть-чуть переборщил с основным инстинктом, и начинается обратный эффект. Почему в иудаизме сказано, что у блудницы потомки до 10-го колена будут прокляты? За убийство до 3-го, до 4-го, а за блуд до 10-го колена. Самое страшное преступление. Почему? Потому что самая главная энергия – это энергия сексуальная, продолжение жизни. И неправильное ее отношение увечит душу сильнее всего. Вот об этом говорится в Библии. Так вот, что здесь получается? Когда дьявол искушает Христа, первое, искушение на уровне тела. Сделай, чтобы камни сделались хлебом. И он говорит, что он говорит, не хлебом единым. То есть человек, душа питается любовью к Богу, а не физическими аспектами. Потом сойди с крыши храма, и потом все царства получи. Что такое получение всех царств и так далее? Это когда ощущение, что все принадлежит тебе, то есть твоя душа получает все, что хочет. Это высший аспект. А в плане того, что сойди и полети по воздуху, что это означает? Это означает, что проявление сверхспособностей должны... Можно ли проявлять сверхспособности или нет? Как вы думаете? Без гордыни. Без гордыни. А что такое без гордыни сверхспособности? Ну, когда они на пользу кому-то другому. А что такое на пользу кому-то другому? Помочь. Кому-то нужно помочь. Помочь человеку. Вот человеку помогли избавиться от болезни и сам заболел. Потому что помогать нужно сначала душе другого человека, а потом телу. Если целитель лечит только тело, он берет болезни другого на себя. Если другой не хочет меняться в характере, мировоззрением, то в помощь ему на уровне тела может быть вредно и ему, и тому, кто помогает. Значит, что получается? Проявлять можно сверхспособности? Можно. Но когда цель их для души, для помощи души, для любви в душе. Если проявление сверхспособностей для пользы духу, для раскрытия своих способностей или для пользы телу, это уже корыстный аспект, и это может быть опасным. Христос проявлял свои способности? Проявлял. Он из пяти рыбок накормил 5000 человек. Вопрос. А зачем ему была кубышка с деньгами, которые носил Иуда? Раздавал апостолам, чтобы те пошли хлеба купили. Щелкнул, накормил. Зачем было деньги собирать? А халявы не должно быть. Потому что если бы он постоянно проявлял сверхспособности, за ним бы ходило не 5, а 50 тысяч человек, и никто бы не работал, говорит, корми нас. Ты должен нам. То есть проявить сверхспособности, чтобы люди в Бога поверили, это одно. А проявлять сверхспособности, чтобы не работать и есть, это уже совершенно другое. Это уже по щучьему велению начинается. Так вот, что здесь получается? У человека сверхспособности, у Бёрдмана. Как он их использует? Неудачного актера подобрали, убирать сложно. На голову ему сбросил с потолка какой-то предмет. Нашел другого актера. Это называется корыстное использование сверхспособности. Логично? Значит, человек с искаженной системой представления, для которого на первом месте стоит материальный уровень, деньги, там, власть и так далее. Вернее, деньги, благополучие, здоровье. Или духовный уровень, власть, там, большие деньги и прочее. Этот человек при наличии сверхспособностей куда уйдет? В дьяволизм. И этот его Бёрдман, все больше, который с крылышками над ним, все больше напоминает беса, рога и прочее, рога и копыта. То есть идет определенный процесс деградации человека. Логично? Но он пытается этот процесс побороть. Другое дело, получается или нет. Так вот, что получается? У него есть несомненные сверхспособности. И вот здесь главный тогда возникает вопрос, а почему же тогда спектакль не может поставить? Со своими сверхспособностями мощной. И почему талантливый актер, которого он приглашает, протестует, выделывается как хочет, демонстративно показывает, что ему не нравится вся эта картина и ситуация. А знаете почему? Потому что раньше песня на сцене, фильм, это было то, что мы называли искусством. А сейчас искусства нет. Сейчас есть шоу-бизнес. А если в искусстве на первом месте стояла душа, то в шоу-бизнесе на первом месте стоят деньги, тело и дух. То есть власть и прочее, прочее. Поэтому современный шоу-бизнес – это есть убийство души. По своей концепции, по системе приоритетов. И вот здесь главное. Было искусство, стал шоу-бизнес. Был театр, что стало? Театр. Театр как был, так и остался. Потому что по закону, если мы театр попытаемся изменить, театра просто не будет. То есть театр на фоне шоу-бизнеса продолжает оставаться театром. Потому что по своим законам театр, как сочетание вот, актер-роль, его трудно сломать. Поэтому театр остался театром. И вот здесь главная интрига фильма. Человек, преуспевший в шоу-бизнесе, шоу-бизнесмен приходит в театр и хочет сделать из него шоу-бизнес. Он хочет искалечить театр. И поэтому главное... Критик театрально говорит, вы продающие, вы через мультфильмы не убивающие людей, я вам не позволю изувечить театр. Она знает, что он не справится с этим, потому что театр – это приоритет души над всем остальным, а шоу-бизнес – это приоритет денег над душой. И когда шоу-бизнес придет в театр, театр нужно будет закрывать, и она пытается отстоять. И он понимает, что она права. Он начинает ее матом, да ты засунь себе в задницу тощую, свои выкладки и так далее. И она говорит, а все-таки вы шоумен. Приговор. То есть она ему объясняет, что в театре ему делать нечего. Потому что его мышление, это мышление человека, у которого на первом месте деньги. Власть, известность, статус. А в театре на первом месте душа. Поэтому он в театре... Чужеродный организм при гигантских способностях при сверхспособностях это не случайно показывается. Потому что когда сверхспособности, которые рождают дьяволизм при неправильном использовании, налетают на театр, они оказываются бессильными. Вот главная интрига фильма. Человек с невероятными способностями ничего не может поделать в театре. Он даже спектакля нормального поставить не может. И вот здесь, опять же, вторая интрига фильма. Поскольку у него есть сверхспособности, а это есть сверхспособность, это исполнение желаний, он все-таки становится, добивается своего. Он становится известным. Спектакль, который обещала похоронить эта женщина, начинает греметь на весь Голливуд и чуть ли не на весь мир. Вопрос, он добился своего? Добился. Спектакль невероятно популярен. Все только о нем и говорят. На всех страницах газет об этом говорят и уже говорят вообще о новом каком-то направлении. Но интрига главная. Он добился того, что хотел, но при этом проиграл. А знаете, почему проиграл? Потому что прославился он не театром, а тем, что голым пробежал по улице. Тем, что отстрелил себе нос. То есть известность пришла через шоу-бизнес. И там вскользь говорят, пробежался голым по улице. Чего только они не сделают ради того, чтобы получить популярность. Там 1 300 000 просмотров в Ютубе и так далее. То есть он подсознательно, при огромных сверхспособностях, добился чего хотел. А его спектакли заговорили. Но это не театр, это шоу-бизнес, который прикрыл театр и паразитирует на театре. И он понял, что он проиграл, поэтому он отстрелил себе нос. И поэтому он выбросился в окно и полетел. И там непонятно, то ли полетел, то ли быстро убрали, так сказать, с мостовой. То есть концовка как бы непонятная. В этом тоже есть резон. Если бы просто разбился, то это было бы просто смерть одного человека. А он воплощает тенденцию. В каждом из нас есть желание своей способности, свою возможность быть известным, поставить выше любви и выше души. Потому что сейчас современная западная цивилизация, все работает против души. Деньги, известность, статус, популярность, все что угодно, все работает не на душу, а против нее. Поэтому душа ссыхается и начинает умирать. И вот он это чувствует. И в этом плане, кстати, не случайно номинации за великолепные съемки, я понял, что задача тех, кто этот фильм ставил, максимально реалистичный фильм показать, чтобы все почувствовали, как умирает душа в этом фильме и в западной цивилизации. И обратите внимание, у героя фильма срезаны все высшие эмоции. Высших эмоций нет. Все на уровне животного общения. Секс, грубые слова, взял, пошел. У меня приятельница в Нью-Йорке, она говорит, скоро английский, американский язык, английский, просто выродится. Потому что все слова, обозначающие то, что связано с душой, почувствовал, ощутил, воспарил, убираются. Остаются только слова, связанные с телом. Пошел, взял, сделал. Все. Язык деградирует на глазах. И вот там вместе с языком деградирует чувство актеров. Посмотрите, как они между собой относятся. Главному герою подходит актриса и говорит, я беременна, от меня, так, массажист предохранялся, тот предохранялся, с этим было от тебя. То есть понятие высокие чувства срезано напрочь, чисто животный аспект. И обратите внимание, в театре, в котором на первом месте душа, нравы ниже плинтуса. Тогда вопрос, а что там в шоу-бизнесе? Если театральная дама говорит, ваш там мерзкий шоу-бизнес развращенный, мы не пустим в наш святой театр. Если так выглядит святой американский театр, что же у них там творится в шоу-бизнесе? То есть срезаны все высокие чувства. И поэтому, когда девочка эта, которая влюбляется в главного, в одного из главных героев, в актера, говорит, что бы ты сделал, если бы у тебя было желание? Обратите внимание, фразы, которыми пользуется американский бомонд, как он выражает свое мнение. «Я вырвал бы у тебя глаза, ставил бы себе, чтобы посмотреть на мир твоими глазами. Что это означает? У талантливейшего актера, одного из главных актеров Голливуда по фильму, душа умирает. Он не чувствует свою душу. Он хотел бы хотя бы чуть-чуть посмотреть на мир глазами этой девочки, в которой душа еще не умерла. То есть фильм «Бёрдмен», в принципе, это приговор западной цивилизации. Но это, если это просто как приговор зачитать, это должно естественным быть приговором. Поэтому старается сделать максимально реалистичную атмосферу театра, атмосферу общения между людьми, которая практически ничем не отличается от реальной жизни. Именно натуралистичность этого фильма, она и является лишним доказательством того, насколько серьезен кризис западного общества, и насколько люди на глазах утрачивают понятие душа, высокие чувства и все остальное. Так что в этом плане, почему этот фильм столько номинаций взял? Потому что западное общество чувствует, как оно умирает, но боится себе в этом признаться. Если, скажем, Ларс фон Триер, он просто носом сует. Вот смотрите, антихрист. Вот для женщины вожделение, а вот жизнь ребенка. Что она выберет? Вожделение. Бхагавад-гита говорит, сначала идет вожделение, потом гнев, потом жадность, и там заканчивается. Потом смерть идет. По такой схеме я во всех своих книгах описываю деградацию как одного человека, так и общества, как последовательно идет утрата единения с Богом, утрата любви и в конечном счете смерть. И один из главных аспектов, когда начинается смерть, это когда человек вожделение, наслаждение ставит выше любви, а в данный момент любовь проявляется как жизнь ребенка ее, которая идет к окну. И она выбирает вожделение. Так вот, скажем так, у Ларс фон Триера лобовой все-таки вариант. Он носом толкает, говорит, вы уже мертвы. Не умрете, не умираете, а вы уже мертвы, говорит Ларс фон Триер. Поэтому фильм, его «Меланхолия», это уже не просто приговор, это констатация факта. Вы уже ушли за точку невозврата. А здесь как бы не лобовой вариант, здесь показывается максимально естественная, натуральная жизнь, которая, если присмотреться, можно увидеть ту же точку невозврата. Потому что некоторые фразы главных героев и манера их поведения говорит о том, что как бы рассчитывать на воскресение души уже не приходится. Потом, если наша цивилизация останется, или, может быть, инопланетяне будут смотреть фильмы о нашей цивилизации, которая исчезнет, все скажут, господи, у них же все давным-давно рассказали, показали режиссеры, люди искусства, куда они смотрели, чем они думали. Ну, а сейчас мы смотрим этот фильм и не всегда понимаем, почему он там вертел предметы. Это говорит о том, что когда человек главную энергию пускает не на развитие души, не на изменение благотворное себя, своей личности, а на раскрытие способностей, тогда способность раскрывается, можно начать летать по воздуху. Но душа при этом начнет умирать. А если взять американскую цивилизацию как таковую, у нее что, цель совершенствования души? О чем мечтает трехлетний ребенок? Трех-пятилетний ребенок в Америке говорит, я буду адвокатом, я буду врачом, я буду сенатором. Это что, как называется? Это называется развитие способностей, развитие благополучия. Естественно, в ущерб душе. И вот такой ребенок, который там с года мечтает быть сенатором или известным артистом, он им может стать. Потому что всю энергию, которая шла на веру в Бога, на любовь к Богу, он направит на карьеру, и он ее добьется. Но при этом у него будет мертвая душа. И в театре хороший спектакль он поставить, боюсь, не сможет. Вот об этом, в принципе, фильм и говорит. Какие вопросы? Ну, я думаю, тогда и на сегодня закончим. Спасибо. До свидания.